Тебе уготован высокий жребий, но ты должен понять его смысл. Если же ты не поймешь, то не сможешь выполнить свое назначение, и тогда на тебя падет мое проклятие. Проклятие нашего Египта, проклятие наших поверженных и оскверненных богов. Знай, в переплетении событий, из которых складывается история мира, бессмертные боги порой прибегают к помощи простых смертных, которые повинуются их воле, как меч повинуется искусной руке воина. Но позор мечу, если он сломается в разгар битвы. Его выбросят ржаветь, и он рассыплется в прах или переплавят в огне, чтобы выковать новый. И потому ты должен очиститься сердцем, ты должен возвыситься и укрепиться духом, ибо ты избранник судьбы, Гармахис. И все радости простых смертных для тебя презренная суета. Твой путь, путь триумфатора, если ты победишь, путь славы, которая переживет века. Если же ты потерпишь поражение, то горе, горе тебе. Он умолк и склонил голову, потом снова заговорил. Обо всем этом ты в подробностях узнаешь позже. Сейчас же тебе предстоит многое постичь. Завтра я дам тебе письмо, и ты поплывешь по Нилу мимо белостенного Мемфиса Вана. Там, под сенью хранящих свои тайны пирамид, в храмах которых ты тоже по праву рождения должен стать верховным жрецом, ты проживешь несколько лет и глубже проникнешь в сокровищницу нашей древней мудрости. А я останусь здесь, ибо срок мой еще не исполнился. И с помощью богов буду плести паутину, в которую ты поймаешь гадючие отродья лагидов и покончишь с ним. Подойди ко мне, сын мой. Подойди и поцелуй меня в лоб, ибо ты моя надежда, надежда всего Египта. Будь тверд, и судьба вознесет тебя к орлиным высотам славы, где ты пребудешь вовек. Но если ты изменишь своему долгу, если обманешь наш порыв к свободе, то я отрекусь от тебя. Страна Кемет предаст тебя проклятию, и твоя душа будет терпеть жесточайшие муки, пока в медленном течении времени зло снова не обратится в добро, и Египет не станет наконец-то свободным. Я приблизился к отцу, дрожа, и поцеловал его в лоб. О, отец, пусть все кары богов обрушатся на меня, если я тебя предам. — воскликнул я. — Нет, ты предашь не меня, — загремел его голос. — Ты предашь тех, чьи повеления я исполняю. А теперь ступай, мой сын, вникни в мои слова. Пусть они достигнут сокровенных глубин твоего сердца. Вбери в себя все, что тебе будет явлено, обогатись сокровищами мудрости, чтобы приготовиться к битве, которая тебе предстоит. Не страшись за себя. Ты надежно огражден от всего внешнего зла».